Он объяснил: «Я сейчас каждый день занят постпродакшном в погоне за счастьем. К тому же я вам доверяю. Вау, похоже, у тебя будет еще один кассовый фильм. Ян, когда мы в конце концов сможем опять посотрудничать?» Поднял старую тему Джон. После того, как Flame Films объявил о намерении снять «В погоне за счастьем», Джон первым связался с Ван Яном и осведомился о потенциальном сотрудничестве, но тот в итоге отказал ему. Ван Ян сразу ответил: «Джон, пока нет такой возможности. ГМ, вы собираетесь снимать «Паранормальное явление 3»?» Джон растерянно промычал и посмеялся над собой. «Понимаешь, этот сиквел нельзя назвать успешным. Мы провалились. Кредит доверия, накопленный первой частью, полностью иссяк, поэтому...» Он посмеялся и произнес: «Но если ты готов поставить «Паранормальное явление 3», мы охотно проинвестируем производство». «Нет уж, у меня и так этот год загруженным получается», — рассмеялся Ван Ян и успокоил: «Джон, уверен, скоро вы найдете новое паранормальное явление. В этом ваша фишка, не так ли?» Джон захохотал: «Ага, через несколько дней будет фестиваль Sundance. Мы собираемся попытать счастье. Может, там и увидим новое паранормальное явление. А вы посетите фестиваль Sundance?» Ван Ян слегка растерялся и посмотрел на дату. Кинофестиваль и впрямь должен был вот-вот состояться. Это было важное событие для независимого кино. Фестиваль ежегодно проводился в конце января в течение 11 дней в Парк-Сити, штат Юта. В этом году он начнется 18 января. К этому времени съедутся многочисленные кинематографисты со своими независимыми фильмами в надежде заполучить внимание кинокомпаний. А кинокомпании, в свою очередь, приедут в Парк-Сити, чтобы отыскать для себя ценные работы. Когда Ван Ян искал дистрибьютора для своего паранормального явления, то как раз рассчитывал, что подобные кинофестивали станут его последним спасением. «ХМ, конечно, мы тоже присоединимся к общему веселью», — с улыбкой произнес Ван Ян, подумав о том, что финансы его компании позволят приобрести 1-2 независимых фильма. «Кто знает, может, наткнемся на сокровище», — Джон в полушутку промолвил. «Только мне не сообщай, какие картины тебе приглянулись, иначе непременно поборюсь с тобой за них». Глава 82. Я хочу стать режиссером Парк-Сити, штат Юта. Этот горный городок, славившийся горными курортами, в последние дни стал необычайно людным. Ежегодный кинофестиваль Sundance привлек огромное количество туристов. Сейчас Парк-Сити получал куда больше внимания, чем Голливуд. Повсюду на улицах можно было встретить режиссеров, актеров, работников киностудий, а также журналистов и киноманов. Среди них было немало звезд, которые уже давно обрели известность. Криминальное чтиво Квентина Тарантино поменяло судьбы Брюса Уиллиса и Джона Траволты в лучшую сторону и послужило отличным стартом актерской карьеры для Умы Турман. Участие в независимом кино стало считаться чем-то крутым. Многие звезды, невзирая на низкие гонорары, начали уходить в это поле кинематографа в надежде за счет хорошей картины возродить былую популярность или изменить свое амплуа. Конечно, еще больше на улицах наблюдалось безызвестных новичков. Они со своими работами приехали на фестиваль, чтобы попытать удачу и показать всем, на что они способны. Вчера вечером уже официально открылся 16-краткий фестиваль Sundance. В этом году организатор, Институт Sundance, получил несметное множество заявок на участие и в конечном счете допустил 100 полнометражных фильмов и 50 короткометражных. У режиссеров 50 короткометражек были высокие шансы заполучить инвестиции и договор, а 100 полнометражных фильмов являлись главным объектом внимания всех кинокомпаний. Если смотреть только с точки зрения бизнеса и кассовых сборов, то на фестивале вполне можно было наткнуться на сокровище. Все зависело от удачи и кругозора тех, кто выискивал фильмы. Чтобы посетить Sundance, Ван Ян временно приостановил работу над монтажом «В погоне за счастьем». Он планировал задержаться в Парк-Сити на несколько дней и затем вернуться обратно в Лос-Анджелес. Во-первых, он посмотрит, есть ли оригинальные, незаурядные картины. Во-вторых, насладится здешней атмосферой. Сейчас тут весь воздух был пропитан ароматом независимого кино. Что такое независимое кино? Квентин Тарантино как-то сказал: «Независимое кино – это когда режиссеры тратят все свои деньги на съемки фильмов. Даже если у них нет денег, они попросят у родителей, либо украдут, либо войдут в пожизненные долги, лишь бы снять свои фильмы. Такие фильмы могут получиться как превосходными, так и низкосортными, зато это будут личные, независимые работы режиссеров. Иногда в связи с тем, что режиссер не хочет вмешательства инвесторов и продюсеров, он посещает фестивали наподобие Санденса, одной из изначальных целей которых является противостояние Голливуду. А иногда ради осуществления своей мечты в кино он перебирается в Голливуд. Но, как бы там ни было, зачастую выдающиеся независимые режиссеры в итоге находят баланс между коммерцией и личными предпочтениями и становятся популярными персонами Голливуда. К тому же хорошее независимое кино нередко приносит удивительно огромную прибыль, поэтому фестиваль Sundance тоже имеет коммерческую сторону. Кинокомпании размахивают чеками, чтобы приобрести фильмы и сценарии. А Flame Films в этом году готова была расстаться с 10 миллионами ради покупки чего-нибудь стоящего. Босс, свежая новость. За открывшую вчера фестиваль картину «Можешь рассчитывать на меня» уже борются несколько кинокомпаний, рассказывал Марк Стрэнг, убрав мобильник и выходя с Ван Яном из отеля с портфелем в руке. Paramount, Miramax, Netflix, Cinema. Они все заинтересованы. Сейчас цена авторских прав выросла до 3 миллионов. Создатели фильма вне себя от счастья, ведь бюджет составляет 1-2 миллиона. Ван Ян носил серое пальто, но, когда вышел на улицу, вечерний ветер заставил его немного вздрогнуть от холода. Он засунул руки в карманы и, направляясь к заказанному такси, спросил Стрэнга: «Думаешь, нам тоже следует побороться?» В его памяти отсутствовала информация об этом фильме, но в сведениях по 73 и краткой церемонии награждения премии «Оскар», 2001 год, он обнаружил, что фильм «Можешь рассчитывать на меня» попадет в две номинации: «Лучшая женская роль» и «Лучший оригинальный сценарий». Стрэнг ответил: «У фильма есть определенный потенциал. Исполнительница главной роли весьма недурно сыграла, а продюсером выступил старина Мартин Скорсезе. По крайней мере, есть какая-никакая гарантия». Он, открывая дверь такси, продолжал: «Но я считаю, что максимальная цена фильма – 5 миллионов. Нам лучше пока понаблюдать. Если цена перевалит за 5 миллионов, черт с ним. Сюжет слишком артхаусный, о высоких кассовых сборах не стоит и думать. Тем не менее, возможно, будут номинации на премии каких-нибудь ассоциаций. Марк, в этот раз твоя аналитика». Ван Ян, улыбаясь, показал большой палец и, сев в такси, сказал: «Будут номинации не только на премии ассоциаций, но и, вполне вероятно, на Оскар». Стрэнг тоже уселся в машину, откинулся на спинку сиденья, захлопнул за собой дверь и, посмотрев на сидевшего рядом Ван Яна, с улыбкой произнес: «На Оскар нашей компании как раз этого не хватает. Но, мой босс, я тебе еще не рассказал хорошую новость». Он, кашлянув, таинственным и радостным голосом промолвил: «Пиар-отдел выяснил достоверную информацию. Классный мюзикл будет номинирован на Оскар». «Что? Номинирован на Оскар?» Ван Ян слегка растерялся. «Правда?» — он воскликнул. «Вау!» — и шутливо произнес: «В номинациях лучший фильм и лучший режиссер?» Стрэнг пожал плечами, сказав: «Только лучшая песня к фильму. Не исключено, что пройдут сразу несколько песен». А возможных номинантов на премию, как правило, было несколько десятков песен. Ван Ян тоже пожал плечами, вымолвив: «Все же это лучше, чем совсем ничего, верно?» В это время такси поехало. Городские пейзажи за окном то и дело сменяли друг друга. Ван Ян и Стрэнг ехали в Египетский театр, где проводился кинофестиваль. Сегодня организаторы запланировали первый показ более 10 картин. Ван Ян только хотел спросить у Стрэнга, какие сегодня будут фильмы, как сидевший спереди таксист, белый мужчина средних лет, глядя в зеркало заднего вида, с улыбкой сказал: «О, волшебный юноша, еще и Марк, привет, я вообще-то написал один сценарий». Убрав обе руки с руля, он быстро достал из бардачка толстую стопку листов, являвшую собой переплетный сценарий, обернулся и передал Ван Яну, бодро сказав: «Взгляни, как по-твоему, можно по этому снять фильм? ГМ, я почитаю, только не отвлекайся от дороги». Ван Ян, взяв сценарий, указал на руль, оставшийся без присмотра. Таксист, ухмыльнувшись, развернулся обратно, взялся за рули, поглядывая через зеркало заднего вида на Ван Яна, пролистывавшего сценарий, начал рассказывать сюжет. «Это ужастик. Главный герой – таксист. Его автомобиль призвал дьявола. Вся эта история начинается с того, как он однажды попадает в автомобильную аварию». Сценарий был написан по строгой модели. Ван Ян просмотрел несколько страниц, а услышав от водителя про аварию и то, что пассажира такси убил дьявол, невольно нахмурился и улыбнулся. Он ведь сейчас сам сидел в такси. Кстати, водитель вдруг что-то вспомнил, Снова отпустил руль и стал что-то искать по всему салону. Я еще сделал раскадровку на несколько листов. Куда же я положил? Эй, где она? Увидев, что таксист не следит за дорогой, Стрэнг тотчас напряженно закричал. «Приятель, не отвлекайся, смотри на дорогу». Ван Ян тоже не выдержал и воскликнул. «Иначе мы и вправду попадем в аварию». Водитель, вскинув голову и посмотрев вперед, продолжил рыться и беззаботно произнес. «Все в порядке, этот участок дороги я могу проехать с закрытыми глазами, так что волноваться ни о чем». «Ха-ха, нашел». Таксист извлек из трещины в сиденье несколько свернутых помятых листов и, беспечно придерживая руль, вручил Ван Яну бумагу. «Взгляни». Ван Ян принял раскадровку и опять напомнил. «Осторожнее веди машину». Стрэнг подтянулся и, просмотрев несколько листов, обратился к водителю. «Эй, приятель, профессионально нарисовано». «Конечно, это и есть Санденс», — рассмеялся водитель. Далее он всю дорогу рекомендовал свой сценарий и вскоре подъехал к египетскому театру. Он лично выпроводил обоих пассажиров из такси, с улыбкой сказав: «Сценарий заберите с собой. Мои контактные данные написаны в конце. Если захотите снять фильм, свяжитесь со мной». Глядя на постепенно удалявшееся такси, Стрэнг облегченно вздохнул и вымолвил: «То, что мы не угодили в аварию, настоящее чудо». Ван Ян согласно кивнул и слабо улыбнулся. Видимо, это и есть Санденс. Хотя презентация фильмов проводилась внутри египетского театра, на площади снаружи тоже было очень людно и шумно. Ван Ян и Стрэнг уже собирались войти в театр, как первый внезапно заметил установленный вдалеке маленький экран из белого полотна, перед которым работал переносный пленочный проектор. Рядом стояли несколько человек и что-то обсуждали. Поскольку расстояние было большое, Ван Ян лишь смутно видел силуэты на экране. Он с недоумением сам себя спросил, что там происходит. В следующий миг он догадался. Вероятно, кто-то не попал в список участников фестиваля, но все равно приехал со своим фильмом поучаствовать в выставке. Когда-то Ван Ян и сам подумывал так поступить. Если бы его паранормальное явление не зачислили в список участников Санденс, он бы арендовал кинопроектор и воспроизвел свой фильм на улице. Кто бы мог подумать, что сейчас еще кто-то так сделает. В Ван Яне тотчас разыгралось любопытство. Окинув Стрэнга заинтересованным взглядом, он зашагал и воодушевленно произнес: «Пойду посмотрю». «Ох, босс, ты слишком любознателен», – пробормотал Стрэнг, последовав за Ван Яном. Он тоже догадался, что происходит, но не считал, что работа, которая провалилась при отборе на фестиваль, окажется настолько незаурядной. Все-таки люди из института Санденс были не идиотами. На самом деле даже из 100 отбиравшихся каждый год полнометражных фильмов было немало тех картин, которые взяли на фестиваль в основном только ради того, чтобы заполнить пустующие места. Что уж тут говорить про картины, которые не прошли отбор. Ван Ян подошел к проектору и, слушая, как вращается кинопленка, остановился и посмотрел на экран. Его взору сразу предстали актеры любительского уровня. Затем он взглянул на группу людей, которые разговаривали поблизости. Трое мужчин в костюмах и с портфелями в руках выглядели как сотрудники кинокомпании. Еще стояла молодая девушка с темно-коричневыми волосами. Ван Яна немного изумил тот факт, что эта девушка является здешним режиссером. Она носила светло-коричневое пальто и панаму, имела высокий рост, худощавое телосложение и очень красивое лицо. Бронзовый цвет кожи свидетельствовал о том, что она была метиской. Вскинув прямые, как стрела, брови, она рассказывала мужчинам: «Это история о девушке по имени Эми. Ей с детства нравится играть на сцене, но у нее нет природных талантов. Вдобавок она не получила хорошего образования. Вы можете сперва посмотреть. Сейчас идет 15-минутная короткометражка. Девочка, сколько тебе лет?» С заинтересованным видом заговорил светловолосый белый мужчина. «Знаешь, редко можно встретить столь молодую женщину-режиссера». Девушка непринужденно ответила: «Мне 19 лет, но, эй, господа, как это связано с фильмом? Сперва посмотрите мою работу». Мужчина покачал головой, сказав: «Твой фильм так себе, зато ты бы могла стать актрисой. Интересно?» «Нет, это мне нравится играть, а не мне», — девушка показала веселую улыбку, после чего тихо, но настойчиво произнесла: «Я хочу стать режиссером». Она вдруг нахмурилась и серьезно сказала: «Господа, я перемотаю пленку, чтобы вы посмотрели с самого начала». С этими словами она бросила взгляд на проектор и обнаружила стоявшего там Ван Яна. Она чуть взволнованно выкрикнула: «Эй, не трогай мой проектор!» Ван Ян, вскинув руки вверх, произнес: «Я всего лишь смотрю фильм». Девушка направилась к нему и, сделав несколько шагов, разглядела его внешность. Ее глаза тут же выпучились, на лице промелькнул шок. Она, не задумываясь, заговорила: «Это ты? О, привет, меня зовут Нэнси». Она перевела дыхание и, кажется, промолвила: «Черт», после чего подошла, выключила проектор, достала пленку и, мотая ее, быстро представила Ван Яну и Стрэнгу. «Это 15-минутный короткометражный фильм, но история тут не полная. Хм». Ван Ян тихо слушал, а трое мужчин в костюмах, немного послушав, развернулись и ушли, направившись ко входу в театр. Нэнси торопливо сделала пару шагов вдогонку, выкрикнув: «Господа, подождите, вы же еще ничего не видели. Посмотрите». Стрэнг оттянул Ван Яна в сторону, сказав: «Мой босс, пойдем отсюда». Ван Ян, глядя на залитую в поту Нэнси, вздохнул про себя и хмуро произнес: «Давай сперва немного посмотрим». Стрэнг закатил глаза, ответив: «Ты же только что уже немного посмотрел. Хочешь купить ее фильм?» Ван Ян оцепенел и раскрыл рот, желая что-то сказать, но ничего не мог произнести. Стрэнг приглушенным голосом заявил: «Ян, посмотри на эту площадь. Сколько людей здесь ждет шанса? Сколько работ в этом году не сумело попасть на Санденс? 1000? 2000? Ты собираешься все это купить? Я тебя умоляю, мой босс, тебе это не по силам. Даже если все скупишь и выпустишь, низкосортные фильмы все равно останутся низкосортными. Я знаю, Марк». Ван Ян потер лоб. Хотя ему было неприятно это осознавать, но Стрэнг был прав. Он был вынужден неохотно согласиться. «Ладно, уходим». В это время Нэнси наконец перемотала пленку и установила обратно в проектор, с улыбкой сообщив: «Сейчас запущу, господа». Она обернулась, но, когда увидела, что Ван Ян и Стрэнг, похоже, собираются уходить, улыбка на ее лице моментально застыла. Ван Ян улыбнулся ей, указал большим пальцем на театр, подошел к ней и, похлопав ее по плечу, произнес: «Нэнси, удачи тебе». Договорив, он направился со Стрэнгом к театру. Долго понаблюдав, как неторопливо уходит Ван Ян, Нэнси наконец отвела взгляд, повернулась и посмотрела на маленький белый экран, судорожно сжимая губы. Глава 83. Помни, в главном зале египетского театра было так оживленно, словно проводилась вечеринка. Наблюдались господа в костюмах и красивые дамы в вечерних платьях. Каждый походил на кинозвезду. Разумеется, часть из них таковыми и являлась. Едва Ван Ян и Стрэнг вошли внутрь, как увидели напротив себя знакомую команду Лионсгейта, одетого в черный костюм гендиректора Джона Филдхаймера, директора отдела кинозакупок Тома Артенберга и других. Джон тоже заметил Ван Яна, с улыбкой помахал ему рукой и со своими людьми подошел, сказав: «Здравствуй, Ян, где пропадал прошлым вечером? Почему тебя нигде не видно?» «Привет, Джон. Сейчас разве не видно меня?» Ван Ян легонько обнялся с Джоном, затем, посмотрев на Тома, протянул руку и произнес: «Привет, Том, давненько не виделись. Нормально поживаешь?» Том, пожав ему руку, с улыбкой ответил: «Не сказал бы, что плохо. Пойдет. Вот приехал посмотреть, что есть интересного на фестивале». Все посмеялись и после обмена вежливостями отправились в зал. Ван Ян и Джон шагали впереди всех. Джон с любопытством спросил: «Ян, приглянулся какой-нибудь фильм? На премьеру какого фильма пойдешь?» Ван Ян слабо покачал головой, сообщив: «Не знаю, надо сперва заглянуть в список сегодняшних премьер. Я еще его не видел, но вчерашняя картина «Можешь рассчитывать на меня» очень даже не дурна». Он бросил на Стрэнга взгляд. Последний, поправив на переносице очки в черной оправе, поддержал тему: «Если цена будет подходящая, мы готовы купить фильм». На самом деле и Ван Ян, и Стрэнг понимали, что вероятность того, что фильм «Можешь рассчитывать на меня» окажется в руках у Flame Films, крайне мала, разве что они будут постоянно предлагать более высокую цену, чем Paramount и другие компании, но тогда цена непременно перевалит за 5 миллионов. К тому же ни Flame Films, ни Lionsgate не смогут утаить своих намерений от посторонних лиц, потому что создатели или инвесторы независимого фильма громко огласят новость о желании кинокомпании приобрести фильм. Тогда получится привлечь еще больше потенциальных покупателей и можно будет поторговаться, поэтому им нечего было бояться. «Можешь рассчитывать на меня, неплохой фильм», согласился Джон, после чего, нахмурившись, добавил: «Но цена и так уже довольно высокая, 3 миллиона, не стоит оно того». Ван Ян, идя к выставочному стенду, шутливо промолвил: «Если хочешь, чтобы Ульянс Гати был номинант на Оскар, можешь купить». Джон захохотал. Похоже, он тоже не придавал большего значения этому фильму. Он произнес: «Лора Линни здорово сыграла. Не исключено, что она будет номинирована на лучшую женскую роль, но Лианс Гати в первую очередь думает о прибыли». При виде весело общавшихся Ван Ян и Джона, на Тома Артенберга накатили воспоминания. Он до сих пор отчетливо помнил ту встречу в просмотровой комнате компании, что произошла менее 2 лет назад. Тогда у этого юноши было взволнованное, но самоуверенное лицо, он убедительно говорил, а в конце был так взбудоражен и обрадован, что трясся и плакал. В то время юноша искал для своего фильма дистрибьютора, а сейчас сам готов был выступить дистрибьютором для других людей. «Я бы надеялся получить определенный процент от выручки, вашей компании не придется платить мне ни единого доллара преждевременно», — вновь раздался этот голос в голове Тома. Каждый раз вспоминая его, Том смеялся над собой. Паранормальное явление стало его самой выгодной сделкой по приобретению фильмов, но в то же время и самой убыточной. Ради того, чтобы снизить риски потерять несколько сотен тысяч долларов, он согласился на план юноши по разделению прибыли и в конечном счете лишился десятков миллионов долларов, которые вполне могли достаться Лианс Гати, а в конечном счете достались Ван Яну. Какое же глупое решение. Подойдя к стенду, Ван Ян взял список сегодняшних премьер. В брошюре имелись плакаты, аннотации фильмов и информация по режиссерам и актерам. Ван Ян перевернул страницу и увидел плакат, на которой была изображена девушка с дерзким взглядом и замахнувшимися кулаками в боксерских перчатках. «Женский бой» — это дебютная работа женщины-режиссера Карин Кусамы, бюджет 1 миллион, в главной роли неизвестная начинающая актриса Мишель Родригес. «Мишель Родригес». Ван Ян, глядя на девушку на плакате, нахмурился и призадумался. Он тут же выяснил, кто она такая. Пилот «Труди» в «Аватаре». Ему нравился ее дикий, боевой и в то же время завораживающий образ. Пробежавшись взглядом по аннотации «Женского боя», он перелистнул страницу и посмотрел следующий фильм. Плакат как будто состоял из нескольких нагроможденных друг на друга фотографий. Фильм назывался «Помни», режиссер Кристофер Нолан. В глазах Ван Яна промелькнул блеск. Если он правильно помнил, режиссером начала как раз являлся Кристофер Нолан. Проведя поиск в памяти, он обнаружил, что так оно и есть. Притом фильм «Помни» он не смотрел, но оценки и кассовые сборы у данной работы будут высокие. В Северной Америке будет собрано 25-54 миллиона, а в мировом прокате 39-72 миллиона, но в первую неделю проката картина будет показана только в 11 кинотеатрах, а во время широкого проката число кинотеатров увеличится всего лишь до 531. «Ян, появились идеи?» – спросил Джон, тоже просматривавший список премьер. Ван Ян отложил брошюру. Естественно, ему не было смысла скрывать, какой фильм он пойдет смотреть, поэтому он с улыбкой произнес: «Хочу посмотреть «Помни». У фильма интересная аннотация». Джон, читая информацию, говорил: «О, «Помни», триллер. Неплохо, я тоже посмотрю его. Мне нравятся триллеры и ужасы». Видя, что Ван Ян рассмеялся, он добавил: «Такое всегда приносит Лианс Гати удачу». Ван Ян пожал плечами и пошел со Стрэнгом вперед. Джон велел тому и остальным сотрудникам сходить на другие фильмы, а сам он вместе с маркетологом из отдела закупок посмотрит «Помни». Это второй фильм Кристофера Нолана. Бюджет первой работы «Преследование» 6 тысяч долларов. «Вау!» – изумленно вздыхал Джон, просматривая брошюру в руках. Как ему это удалось? «Ау!» – оказывается, не было никаких гонораров. Там каждые выходные участвовали его друзья, съемки продолжались год. У фильма на фестивале были неплохие отзывы. Компания Newmarket Films выделила Нолану 5 миллионов, на которые и был снят фильм «Помни». 5 миллионов? Ван Ян кивнул, сказав: «5 миллионов». Это означало, что за приобретение всех авторских прав на «Помни», включая права на прокат в кинотеатрах и права на продажу ДВД, придется заплатить компании Newmarket Films как минимум 5 миллионов. Для независимого фильма это была немаленькая сумма, тем более цена продажи авторских прав явно составит не 5 миллионов. Newmarket Films непременно захочет извлечь чистую прибыль, а потому цена уже поднимется как минимум до 6 миллионов, в связи с чем у многих мелких кинокомпаний сразу пропадет желание покупать этот фильм. Ван Ян, благодаря информации, хранившийся в памяти, знал, что в итоге фильм выпустит сама Newmarket Films, что свидетельствовало о том, что никто из дистрибьюторов не заинтересуется в покупке авторских прав. 5 миллионов. Только если фильм окажется невероятно крутым и подойдет для проката в кино, тогда я поборюсь с тобой за него, со смехом промолвил Джон. Ван Ян не возражал. Договорились. Во время разговора люди зашли в проекционный зал, где должна была состояться премьера «Помни». Глава 84. Спокойной ночи, мотылек Ван Ян и остальные прибыли в пятый просмотровый зал египетского театра. У входа в зал толпились люди. Высокопоставленные лица Newmarket Films и создатели «Помни» приветствовали всех гостей, кто пришел на премьеру. Журналисты фотографировали Гая Пирса, Керри Энн Мосс и других актеров фильма перед рекламным стендом. Данная картина заслужила столь большое внимание в основном благодаря исполнительнице главной роли Керри Энн Мосс, чья популярность резко выросла после роли Тринити в «Матрице». «Здравствуйте, добро пожаловать. Я Эмма Томас». Темноволосая белая женщина, одетая в красное вечернее платье, с сумочкой в левой руке, подошла поближе и, пожимая руки Ван Яну, Джону и остальным, с радушной улыбкой сообщала: «Я продюсер фильма, мистер Ван, мистер Филдхаймер. Рада, что вы пришли на нашу премьеру». Она оглянулась назад и выкрикнула: «Кристофер, подойди к нам». Эмма опять посмотрела на Ван Яна и остальных, сказав: «Крис, режиссер картины, а также мой муж. Знаете, у меня в планах было покататься на лыжах в Парк-Сити, но у Криса все мысли только о кино, поэтому, к сожалению, пришлось отменить этот пункт развлечений». Джон, Стрэнг и другие рассмеялись. Внимание Ван Яна же было сосредоточено на Кристофере Нолане, что шел навстречу. Последний носил черный костюм со светло-голубой рубашкой и синим галстуком, волосы были причесаны с косым пробором и выглядели весьма опрятно, словно на них нанесли немного геля. На лице зависла слабая улыбка. Подойдя к жене, он с немного британским акцентом произнес: «Здравствуйте, я Кристофер Нолан. Ван Ян, рад знакомству». Ван Ян, улыбаясь, пожал Нолану руку. Затем Нолан познакомился с Джоном и другими людьми. Эмма, глядя на мужа, опять с улыбкой сказала: «Крис, не расскажешь про «Помни»?» Нолан кивнул. «Хаем, в фильме есть две сюжетные линии, черно-белая и цветная. То, что происходит сейчас, и обрывки воспоминаний. Моя идея заключается в том, что фильм может получить свободу повествования и не контролироваться временем. Писатели уже несколько веков этим занимаются, они вволю используют лирические отступления, флешбеки». Ван Ян воодушевленно слушал. В этом и заключается стиль фильмов Нолана. Флешбеки, флешфорварды, нелинейная последовательность сюжета, все наслаивается друг на друга, благодаря чему создаются мощные интрига и напряжение. Но Джон, Стрэнг и остальные, похоже, заскучали. Они прибыли искать сокровища, а не изучать, как следует снимать кино. Эмма Томас, тоже это заметив, чуть нахмурилась и, улыбнувшись, перебила Нолана: «Фильм «Помни», возможно, покажется слегка сложным, но, господа, этим он и цепляет». Эмма непрестанно называла достоинства «Помни». Если в целом, она намекала, что выпуск данного фильма ни в коем случае не станет ошибкой. Поговорив некоторое время, она увидела новоприбывших дистрибьюторов и, извинившись, отправилась с Ноланом встречать новых гостей. В просмотровом зале, который мог вместить в себя 200 человек, сидело немало дистрибьюторов и журналистов. Все глядели на большой экран перед собой. На экране как раз воспроизводилось черно-белое изображение. Сидевший по центру Ван Ян сосредоточенно смотрел фильм, расположившиеся рядом Стрэнг, Джон и маркетолог Лианс Гатти тоже с внимательным видом наблюдали, периодически делая какие-то заметки на бумаге. Но было много и тех, кто зевал во время сеанса и даже заранее покинул зал. Покупать более чем за 5 миллионов фильм, который непонятно о чем повествует. Глупость какая. Когда фильм закончился, можно было по пальцам сосчитать дистрибьюторов, оставшихся сидеть в зале. Сотрудники каждой компании начали обмениваться мнениями по поводу увиденного. Фильм впечатляет, но не подходит для проката в кинотеатрах, приемы слишком сложные. Зрители приходят в кино, чтобы отдохнуть, а не напрягать мозг. Сборы составят максимум 4-5 миллионов. Может, было бы неплохо выпустить на ДВД, но красная цена авторским правам на выпуск – 2 миллиона, хотя риски все равно слишком велики. Режиссер не лишен идей, приемы фильма весьма оригинальные, но нам нужна прибыль, уходим. Ван Ян, уставившись на все еще светившийся экран, размышлял о сюжете только что увиденного фильма «Помни». Из-за монтажных приемов, нарушавших ход времени, картина казалась сложной для восприятия, но если навести логический порядок и, подобно собиранию пазла, соединить черно-белые сцены, шедшие в прямом порядке, с цветными сценами, шедшими в обратном порядке, тогда станет понятна вся история, пусть даже в конце и останется множество неразрешимых вопросов. Постепенно осмыслив весь фильм, Ван Ян невольно улыбнулся. И впрямь интересно, такой прием, как свобода повествования, смог сделать простую историю настолько сложной и притом увлекательной и классной. Судя по имевшейся в памяти Ван Яна информации, в первую неделю проката фильм будет идти в 11 кинотеатрах, а затем число кинотеатров максимум увеличится до 531. Будет собрано 25-54 миллиона в Северной Америке, что говорило о том, что зрителей, которые заинтересуются собиранием пазла, все-таки будет немало. А если в первую неделю проката картину пустить в 500 кинотеатрах, а потом это число увеличить максимум до 1500, сколько удастся собрать? Конечно, Ван Ян особо не надеялся, что фильм «Помни» сумеет заработать 100-200 миллионов. Такой жанр больше подходит для просмотра дома сидя на диване, когда ты можешь пультом перематывать обратно, чтобы было удобнее понять всю историю. А в кинотеатре, естественно, так не получится сделать. Тем не менее, несмотря на определенную ограниченность, учитывая размер бюджета, это по-прежнему был фильм, способный совершить кассовое чудо. Подумав об этом, Ван Ян подтянулся к уху Стрэнга и приглушенным голосом произнес: «Марк, у этой картины огромный потенциал. Мы должны купить ее». «Что?» – изумился Стрэнг, сразу выкатив глаза. «Мой босс, если быть честным, я так до конца и не разобрался, о чем был фильм, и до сих пор пребываю в размышлениях». Он развел руками, промолвив: «Видишь, даже я, выпускник Южно-Калифорнийского университета, не разобрался. А как, по-твоему, будет чувствовать себя массовый зритель, который приходит в кино с попкорном, чтобы разогнать тоску? Этот фильм не подходит для показа в кинотеатрах». Ван Ян нахмурился, сказав: «Марк, я теперь подозреваю, что твой диплом не настоящий. Неужто я прав?» Стрэнг закатил глаза, а Ван Ян рассмеялся, после чего серьезно произнес: «Нет хороших фильмов, которые бы не подходили для показа в кинотеатрах. В основном все зависит от того, как провести рекламную кампанию. Стоит закрепить за фильмом ярлык высокоинтеллектуального триллера, как многие захотят принять вызов». Он похлопал Стрэнга по плечу, решительно заявив: «Как бы там ни было, если не в Market Films согласится продать, мы купим «Помни», пусть даже придется потратить весь доступный лимит средств». «Ладно, мне все равно никогда не удавалось переубедить тебя», — Стрэнг принял беспомощный вид. Едва войдя в номер отеля и еще не сняв туфли, Эмма Томас раздраженно уставилась на мужа и пожаловалась: «Крис, ты сегодня вел себя как болван, или ты до сих пор мнишь себя старшеклассником? Тебе уже 30 лет». Нолан молча подошел к столу с чайником и налил себе стакан теплой воды, не став спорить с женой. Эмма вздохнула и неторопливо промолвила: «Ты должен быть радушнее, убери свою сдержанность, дай дистрибьюторам то, в чем они сильнее всего нуждаются и к чему проявляют наибольшее внимание, расскажи им, как фильм может заработать для них деньги. А иначе с чего вдруг они будут сотрудничать с тобой?» «Эмма, именно это я им и рассказывал». Нолан сделал глоток воды и со стаканом в руке направился к дивану. Стоявшая в дверях Эмма долго не сдвигалась с места. Она, упершись руками в бока, сделала длинный вдох и сказала: «Крис, сними свои ботинки». Облокотившийся о спинку дивана, Нолан опустил голову и, взглянув на кожаные ботинки, холодно вымолвил: «Сниму перед сном». Эмма с закрытыми глазами помотала головой и, не в силах уже что-либо поделать с мужем, произнесла: «Крис, ты знаешь, сколько я промучилась, чтобы нам выделили те 5 миллионов. Сейчас есть уникальный шанс отбить потраченные средства, и мы обязаны ухватиться за эту возможность». Она переобулась в тапочки, села на диван и, взяв Нолана за руку, сказала: «Дорогой, продажа никак не повлияет на качество фильма. Настало время избавиться от своего упрямого нрава». Нолан, посмотрев на нее, ответил: «Я и не против продажи, но я ведь не ведущий ток-шоу. Что мне еще им говорить? Это хороший фильм, это отличный фильм, это классный фильм». «Да брось», — бессильно крикнула Эмма и, насупившись, серьезно сказала: «Почему ты хочешь попасть в Голливуд?» Не дожидаясь ответа Нолана, Она сама ответила: «Ты хочешь снять еще больше фильмов и получить еще больше средств, чтобы стать личностью наподобие Хичкока. Этого ты добиваешься, верно, Крис? Для этого ты должен измениться». Нолан помолчал немного и произнес: «Вообще я и сам не знаю, зачем стремлюсь в Голливуд». Он вдруг посмеялся над собой: «Я даже красного от зеленого не могу отличить. Как я могу стать таким человеком, как Хичкок?» От этих слов у Эммы сжалось сердце. Она перестала уговаривать его и, похлопывая мужа по руке, утешила: «Любимый, это не твоя вина, это всего лишь Божий план. Бог сделал тебя особенным, не таким, как все. Я знаю, ты станешь Хичкоком, еще и превзойдешь его. Не нужно из-за какого-то дальтонизма сомневаться в себе, хорошо?» К лицу Нолана вернулась самоуверенность. Он с улыбкой кивнул, вымолвив: «Хорошо». В этот момент в сумочке Эммы зазвонил мобильник. Достав телефон, она увидела, что звонит мистер Болл из компании Newmarket Films, и ответила на звонок: «Здравствуйте, о, правда». Она расплылась в радостной улыбке, произнесла несколько фраз и закончила телефонный разговор, после чего, довольная, обратилась к Нолану: «Крис, хорошая новость. Flame Films хочет купить Помни». Нолан растерялся. Он предполагал, какие компании могут предложить цену, но не ожидал, что это будет Flame Films. Он с недоумением вымолвил: «О, Ван Ян, ему понравился мой фильм?» Нолан был в некоторой степени удивлен, потому что, будучи ярым фанатом триллеров, видел «Паранормальное явление», этот образец псевдодокументалистики, являвшийся шедевром психологических ужасов. Проблема заключалась в том, что псевдодокументальный фильм придерживался строгой хронологии событий, а в «Помни» использовалось свободное повествование, временные рамки были разрушены. В этом две работы существенно отличались друг от друга. «Ага, Ван Ян», — радостно кивнула Эмма и, вспомнив, как ранее встречала посетителей премьеры, с улыбкой произнесла: «Когда ты вечером рассказывал свои идеи, Ван Ян внимательнее всех слушал тебя. Неудивительно, что ему понравилось». Нолан, задумавшись о сегодняшнем вечере, тоже машинально кивнул и пробормотал: «Да, он с уважением ко мне отнесся». На следующий день новость о желании Flame Films приобрести Помни быстро разлетелась по всему Парк-Сити. Этому поспособствовало Newmarket Films. Все узнали, что Ван Ян планирует купить за 6 миллионов этот запутанный и сложный для понимания фильм. Также поговаривали, что волшебный юноша горячо нахваливает Помни и заявляет, будто эта картина способна сотворить чудо, как и «Паранормальное явление». Конечно, этот слух не был официально подтвержден. Скорее всего, Newmarket Films сама подливала масла в огонь для пиара. Еще говорили, что этот молодой человек умеет снимать фильмы, но неизвестно, каким получится «В погоне за счастьем», а его взгляды на инвестиции так тем более непонятны. Ледниковый период от Blue Sky Studios выйдет только в 2002 году, а Ван Ян, будто лишившись рассудка, уже потратил целых 100 миллионов, отдав половину своего состояния. Сейчас он собирается потратить еще 6 миллионов. Видимо, он один из тех безумцев, которые разбрасываются деньгами направо и налево, если эти деньги у них имеются. Поэтому за прошедшие два дня больше никакая компания не захотела приобрести Помни, включая Lionsgate. В Парк-Сити преобладало мнение, что предполагаемые кассовые сборы фильма составят 4-5 миллионов, в лучшем случае 6 миллионов. Так или иначе, если полагаться на один только прокат в кинотеатрах, окупиться не получится. Возможно, продажи на ДВД будут неплохие, но это только возможно. «Ян, я не понимаю, ты действительно возлагаешь такие большие надежды на Помни?» «Я пересмотрел еще раз. Все равно слишком сложно», — донесся из трубки озадаченный голос Джона Филдхаймера. Ван Ян, направляясь к выходу из египетского театра, со смехом говорил в мобильник: «Джон, раз я хочу купить фильм, значит, считаю, что у него есть потенциал. Лично я смотрел с огромным интересом». Установив себе цель купить Помни, Ван Ян теперь находился в Парк-Сити в качестве обычного туриста и в последние дни беззаботно наслаждался кинофестивалем. Он только что посмотрел «Женский бой» и поболтал с Мишель Родригес. Что касается хлопотливых переговоров с Newmarket Films, эта работа легла на плечи Марка Стрэнга. «Джон, мы с тобой разные. Ты думаешь только о прибыли, я тоже о ней думаю, но это мои деньги, и иногда, если мне что-то нравится, я готов потратить их на это», — полушутливым, полусерьезным тоном ответил Ван Ян, не дав Джону разгадать его мысли. Когда он вышел из египетского театра, уже было больше 10 часов вечера. Поднялся холодный зимний ветер. Ван Ян, засунув одну руку в карман, со смехом произнес: «Мне нравится, помни, Джон, не советую вступать в борьбу, разве что Лиансгати готова расстаться как минимум с 10 миллионами». «10 миллионов? Ян, не беспокойся, я и за 6 миллионов не вступлю в борьбу с тобой», усмехнулся Джон. «Даже если у Помни будут высокие сборы, я не стану раскаиваться. Знаешь, я и сам нередко покупаю именно то, что мне нравится». Ван Ян рассмеялся и уставился в отдаленный угол площади. Было лишь видно, как молодая девушка в Панаме убирает свое проекционное оборудование. Она торчала здесь каждый день, и каждый день Ван Ян наблюдал, как она убирает свои вещи. Она сняла бобину с проектора, но внезапно вся вздрогнула, словно ее ударило током. Бобина выпала из рук и ударила ей по ноге. Девушка тут же страдальчески подпрыгнула и неосторожно натолкнулась на проектор, отчего проектор с шумом упал на землю. Ее лодыжка подвернулась. «О боже, Джон, я должен идти». Ван Ян убрал мобильник в карман, торопливо подбежал, поднял с земли проектор и, глядя на оцепеневшую Нэнси, спросил: «Нэнси, ты в порядке?» Нэнси как будто бы только сейчас пришла в себя. Она посмотрела на Ван Яна, в глазах загорелся огонек благодарности. Она сказала: «Спасибо, со мной все хорошо». Она нагнулась и подобрала бобину, затем собрала остальные вещи, свернула маленький белый экран и повесила его у себя за спиной. Держа в одной руке связанные вместе небольшой громкоговоритель и бобину, а в другой руке проектор, она сделала глубокий вдох и сказала Ван Яну: «Я пошла, пока». С этими словами она направилась в сторону дороги, что граничила с площадью. Ван Ян, стоя поблизости, видел, как она с трудом передвигается, еще и слегка прихрамывает, явно сдерживая боль. Он невольно нахмурился. Если бы паранормальное явление не приглянулось дистрибьюторам, он бы и сам находился в подобной ситуации. Он последовал за Нэнси, говоря: «Дай мне проектор, я помогу тебе донести». «Чувак, спасибо, конечно», стиснув зубы и качая головой, промолвила Нэнси, «но не надо, сама справлюсь». Ван Ян, не желая лишней болтовни, отобрал у нее проектор и направился вперед, спросив: «Ты не вызовешь такси, живешь где-то рядом?» Нэнси тихо выругалась, но пошла дальше, на лице показалось облегчение. Она ответила: «Да, тут в окрестностях». От света уличных фонарей тени обоих людей сильно растянулись. Пока они шагали по тротуару, прохожих становилось все меньше. Ван Ян, следуя за Нэнси, пришел на пустую лужайку и с недоумением смутно разглядел под лунным светом палатку. «Пришли», — сообщила Нэнси. «Эй, подруга, ты здесь живешь?» — изумился Ван Ян. «Какие-то проблемы», — говорила Нэнси, с безразличным видом раскладывая белый экран и остальные вещи возле палатки. «Здесь соблюдается общественный порядок, никто не станет меня насиловать. А если кто заявится, тому я яйца отобью. Да и красть у меня нечего. Раньше я думала, что моей палаткой заинтересуются, но реальность показала, что я слишком много думала». Ван Ян положил проектор возле палатки. Свистевший ветер сперва привел его в некоторое уныние, но, услышав слова Нэнси, улыбнулся и произнес: я ничего такого не хотел, просто когда я жил в палатке, то всегда страдал бессонницей. Так много комаров, мотыльков и всякой живности, которая носится у тебя над головой. Сейчас здесь нет никаких комаров и мотыльков». Нэнси, улыбаясь, открыла палатку и, нагнувшись, забралась внутрь. Послышался щелчок, и в палатке появился свет. Нэнси что-то бросила Ван Яну, крикнув: «Лови!» Ван Ян ловко поймал вещи и увидел в руках банку пива. У него вырвалось: «Пиво? Где ты его раздобыла?» Нэнси, удивленно посмотрев на него, открыла свою банку и, будто о чем-то подумав, вскинула очаровательные брови и захохотала. «Ха-ха, только не говори, что ты впервые пробуешь алкоголь». Взглянув на пивную банку в руке, Ван Ян улыбнулся и, пожав плечами, промолвил: «Я примерный ребенок». Нэнси захихикала, отчего рука, державшая банку, затряслась. Она сказала: «Примерный ребенок, мультимиллионер, ни разу не пробовавший алкоголь за 19 лет, господи». Ван Ян тоже рассмеялся. Смех обоих людей становился громче и лишь по прошествии продолжительного времени замолк. Нэнси уселась прямо на лужайку перед палаткой и, придерживая пиво, с улыбкой произнесла: «Попробуй, этот дар нам не спаслал сам Бог». Договорив, она первой сделала глоток. Ван Ян открыл банку и сделал большой глоток, то улыбаясь, то хмурясь. Пиво показалось ему горьковатым и слегка острым. Он произнес: пойдет, но у меня вопрос, опьянею ли я?» Нэнси, самозабвенно попивая пиво, усмехнулась. «С одной банки? Хреново, если так». Ван Ян тоже уселся на лужайку и уставился на луну в ночном небе, неторопливо дегустируя первую банку пива. «Тебе не кажется, что я дура?» — неожиданно заговорила Нэнси после длительного молчания, в глазах читалась печаль. «Режиссура – это мужская работа, работа студентов, так ведь? Если тебя не взяли в какую-нибудь школу кинематографических искусств Нью-Йоркского или Южно-Калифорнийского университета, то все кончено. Продавец супермаркета по-прежнему останется продавцом супермаркета». Ван Ян повернул голову к ней и серьезно сказал: «Я так не думаю. Режиссер классного мюзикла 2 Сара Шугарман – женщина. А недавно я посмотрел фильм «Женский бой». Режиссер Карин Кусама тоже женщина. И еще, Кевин Смит как раз был продавцом супермаркета». Нэнси недоуменно посмотрела на него. «Кевин Смит?» Ван Ян растерялся и задал встречный вопрос. «Ты не в курсе? В 1993 году 23-летний Кевин Смит скопил 25 тысяч долларов и с несколькими коллегами из супермаркета снял на 16-миллиметровую черно-белую пленку картину «Клерки». Фильм был куплен компанией Miramax Films на фестивале Sundance и в результате собрал в прокате 3,15 миллиона. Это, можно сказать, легенда независимого кино». Заметив недоумение на лице Ван Яна, Нэнси захохотала. «Конечно, я в курсе, Клерки. Знаешь, когда я услышала про этого парня Кевина Смита, а потом услышала про типа по имени Ван Ян, мне показалось, будто я могу снимать кино. Затем приехала сюда». Она снова задрала голову, чтобы выпить пиво, но обнаружила, что банка уже пуста. Она, усмехнувшись, смяла банку в руке и сказала: «Эй, великий режиссер». Глядя на Ван Яна, она спросила: «Какие требования, чтобы стать помощником режиссера? Нужен диплом о высшем образовании?» «Не нужен», — покачал головой Ван Ян, залпом допил пиво и сообщил: «Есть много разных помощников режиссера. Кто-то отвечает за съемки в мини-группах, кто-то отвечает за слаженную работу. Хочешь стать помощником режиссера?» Нэнси отрыгнула алкогольными парами и, упершись руками в землю, с улыбкой промолвила: «Есть такая мысль. Я собираюсь посетить Голливуд. У меня паршивый фильм, я это понимаю. Вот и хочется поучиться новым вещам на съемочной площадке, а потом сниму свой фильм. Поэтому если тебе в съемочную группу кто-то потребуется, можно мне на собеседование?» При виде ее решительного взгляда Ван Ян не мог ей отказать, да и не обязан был отказывать. Собеседование как раз и решит, подойдет ли она для какой-нибудь работы. Он кивнул, сказав: «Можешь попробовать». В этот момент зазвонил лежавший в кармане мобильник. Ван Ян, извинившись, достал телефон и, увидев, что это Джессика, сперва сбросил звонок, затем встал и произнес: «Нэнси, мне надо идти. Дай мне свой номер. Как будет собеседование, я извещу тебя». «Окей», — кивнула Нэнси и сообщила свой номер телефона. Ван Ян записал номер, попрощался и направился по обратному маршруту. Нэнси встала и, глядя на удалявшийся силуэт Ван Яна, вдруг со смехом выкрикнула: «Эй, волшебный юноша, забыла сказать, мне очень нравятся твои фильмы. Жду не дождусь выхода твоей картины «В погоне за счастьем». Быстрее выпускай». Ван Ян, обернувшись, окинул ее взглядом и с улыбкой показал большой палец, прошептав: «Спокойной ночи, мотылек». Глава 85. Домашнее насилие. На пятый день фестиваля Sundance наконец была определена неоднократно обновлявшаяся цена сделки. Flame Films приобрела за 8 миллионов помни компании Newmarket Films и получила все авторские права, включая права на выпуск фильма в кинотеатрах и на ДВД. Директора отдела кинозакупок в каждой компании, узнав эту новость, невольно прошептали: «Этот юноша опять спятил». Как сообщала газета «Кино», помни вовсе не та работа, которая будет пользоваться спросом. Хотя никто не говорит, что это низкосортный фильм, даже наоборот, звучат положительные отзывы, притом имеется отличный сценарий и есть вероятность, что будет получен приз кинофестиваля Sundance за лучший сценарий. Тем не менее, почти никто, кроме Flame Films, не заинтересовался покупкой картины. У кинокомпании уже закрепилось мнение, что «Помни» — это хороший, но не способный завлечь массового зрителя в кинотеатр фильм, что кассовые сборы составят максимум 5 миллионов. Если бы бюджет был всего миллион долларов, многие бы наверняка поборолись за покупку фильма, но бюджет составляет 5 миллионов, а потому данной работе прямо-таки суждено стать убыточной. Это первый раз, когда Flame Films потратила деньги на фестивале независимого кино. Вдобавок была потрачена поразительно огромная сумма. Впрочем, это в духе волшебного юноши. В условиях отсутствия конкуренции цена за «Помни» все равно выросла до 8 миллионов. Это говорит о решимости Flame Films и их уверенности в фильме. Совершит ли чудо это не пользующаяся высоким спросом картина, на которую возлагает большие надежды волшебный юноша? Поначалу Flame Films предлагала 6 миллионов, но Newmarket Films отказалась продавать, так как 1 миллион – слишком маленькая прибыль, лучше и дальше участвовать в других кинофестивалях или даже самим попытаться выпустить фильм. Только когда цена поднялась до 8 миллионов и Flame Films заявила, что больше не будет поднимать цену, а других конкурировавших кинокомпаний не наблюдалось, Newmarket Films в конечном счете согласилась на сделку. Естественно, они очень обрадовались, ведь сделка принесла им 3 миллиона чистой прибыли, коэффициент прибыльности составил 60%, что стало неожиданной приятностью. Конечно, полученные 3 миллиона они должны были распределить между другими мелкими компаниями, которые проинвестировали производство «Помни», тем тот, Summit Entertainment. Независимый фильм бюджетом 5 миллионов имел несколько инвесторов, что считалось нормальным явлением, так как это способствовало снижению рисков. У одного блокбастера, чей бюджет превышает 100 миллионов, число инвесторов может порой достигать нескольких десятков штук. Крис, я рад, что Flame Films приобрела «Помни». Это наша самая успешная сделка по покупке фильма с тех пор, как мы учредились, говорил Ван Ян, улыбаясь сидевшим напротив за обеденным столом Налану и его жене. Уверен, «Помни» и на кинопрокатном рынке сумеет прекрасно себя показать и заработает куда больше, чем 5 миллионов, которые предсказывают все эти компании. После совершения сделки Налан с женой пригласили Ван Яна вместе поужинать. Последний охотно откликнулся, понимая, что супруги, помимо желания завязать дружбу, еще хотят узнать намерения Flame Films. Налан по-прежнему был одет в костюм, к которому шли белая рубашка и синий галстук. Причесанные с косым пробором волосы отдавали блеском. Эмма Томас носила повседневный женский жакет. Супруги внимательно слушали Ван Яна, а когда тот сказал, что фильм сумеет прекрасно себя показать, Налан вымолвил: «Спасибо». Эмма же, воспользовавшись случаем, с улыбкой произнесла: «Ян, хотелось бы узнать, когда «Помни» выйдет в прокат? Ох, мы с мужем вложили душу в этот фильм. Мне крайне интересно узнать дату выхода». «Ха, понимаю», — кивнул Ван Ян и призадумался. Налан сразу навострил уши и услышал, как Ван Ян сказал: «Мы планируем выпустить в этом году на Хэллоуин, вот-вот начнем первый этап рекламной кампании, которая в основном пройдет в интернете. Ближе к сентябрю, перед выходом фильма, устроим второй этап рекламной кампании. Как раз второй этап рекламной кампании окажется затратным, придется потратиться на рекламные плакаты, интервью и другие вещи». Ван Ян добавил: «Мы хотим перед началом широкого проката сперва организовать пробный показ в нескольких кинотеатрах, а на первой неделе широкого проката будут задействованы 500 кинотеатров. Если результаты окажутся хорошими, мы увеличим это число». 500 кинотеатров. Лицо Эммы приняло счастливое выражение. Для независимого фильма такая цифра была просто гигантской, что свидетельствовало о том, какое значение Flame Films придает «Помни». Тем более планировалась преждевременная рекламная кампания. Налан чуть нахмурился и сказал себе, что нельзя слишком рано радоваться. Сделав глоток воды, он спросил: «Ян, в широкий прокат выйдет нынешняя версия?» «Конечно», — без колебаний ответил Ван Ян, догадавшись, о чем беспокоится Налан. «Крис, я могу тебя заверить, что мы не станем заново монтировать и редактировать «Помни». Не станем. Разве что у тебя есть новые идеи, но должен сказать, что и нынешняя версия достаточно хороша». Налан облегченно вздохнул про себя и только теперь слабо улыбнулся. Он и впрямь опасался, что с его фильмом проведут повторный монтаж. Ему вовсе не казалось, что «Помни» переделают во псевдодокументалистику, но в нынешней версии содержалась его душа, поэтому ему не хотелось вносить какие-либо изменения. Если Flame Films захочет что-то поменять, он не сможет помешать, поскольку не имел решающего голоса, все авторские права на фильма находились в руках Flame Films. К счастью, сейчас, похоже, ни о чем было волноваться. Налан с улыбкой промолвил: «Я отчетливо осознаю, что я снимаю, и осознаю, что такое монтаж. Ян, надеюсь, ты поверишь мне, если я скажу, что нынешняя версия самая лучшая». Эмма, радостно улыбаясь, тоже вздохнула с облегчением. Если бы Flame Films пожелала внести изменения в Помни, ее муж, с его-то характером, непременно устроил бы скандал и разорвал все отношения, а ей этого очень не хотелось видеть. Крис, что мне нравится в этом фильме, так это его сложность и изменчивость, объяснял Ван Яннелану. При просмотре ты будто занимаешься собиранием пазла. Тут есть свои законы, но иногда ты можешь оказаться обманутым самим собой. Ты вынужден анализировать, размышлять, чтобы постепенно раскрыть загадки фильма. А это увлекательное и возбуждающее занятие. В этом и заключается притягательная сила саспенс-фильмов, в этом притягательная сила Помни. Я не стану портить картину. На лице Нолана продолжала висеть холодная, слабая улыбка, но горящий взгляд выражал его душевную радость. Последние остатки тревоги бесследно растворились. К тому же ему было приятно осознавать, что именно Flame Films купила Помни. Ван Ян понимал кино, понимал его фильм. То, что он, Нолан, получил признание и уважение этого мальчика, привело его в еще больший восторг, чем сам выпуск Помни. Вообще-то есть один вопрос. Какая все-таки настоящая концовка фильма? Бодро спросил Ван Ян. Прежде он считал, что во всем разобрался, но, когда пересмотрел фильм в своей голове, то пришел в недоумение, обнаружив, что можно по-разному собрать пазлы, следовательно, получить разные ответы. Нолан собирался что-то сказать, как Ван Ян вдруг поднял руку, крикнув: «Нет, не говори мне». Нолан и Эмма растерялись. Ван Ян, покачивая головой, произнес: «Если узнаю настоящий ответ, какой в этом смысл? Сейчас есть такой крутой открытый финал, у каждого человека может быть свое решение. Это мне больше всего и нравится». Сделав паузу, он посмеялся над собой. «Я же только что сказал, что не стану портить фильм, а сейчас задал глупый вопрос, боже». Нолан с женой рассмеялись. Далее трое людей обсудили много вещей, связанных с кино и Голливудом. Эмма рассказала, с каким трудом привлекла инвестиции для Помни. Ван Ян, глядя на Нолана, с интересом спросил: «Крис, какой в планах следующий фильм?» «Мы готовы проинвестировать, но только, скорее всего, в следующем году». «Хех, мы остались без денег, нужно время, чтобы вернуть все вложения». По лицу Эммы пробежал восторг. Она, окинув взглядом мужа, подмигнула ему, как бы говоря: «Хорошо себя покажи». Нолан, не обращая на нее внимания, легонько кивнула и неторопливо сказал: «Есть одна идея, но в настоящее время это всего лишь идея. Я хочу снять биографический фильм о Говарде Хьюзе». Пробыв в Парк-Сити неделю, Ван Ян еще до окончания фестиваля Санденс попрощался с этим городком, где повсюду витал запах пленки, вернулся в Лос-Анджелес, вновь взялся за ножницы и продолжил вместе с Маргарет Гудспид монтировать «В погоне за счастьем». Начальная фильтрация сцен уже давно была выполнена. Сейчас они проводили тщательный монтаж, то есть постепенно сокращали хронометраж и упорядочивали структуру фильма, стремясь органично сжать 200-минутную версию, получившуюся после фильтрации, до 120 минут. Кроме того, Ван Ян приступил к поиску композитора фильма «В погоне за счастьем». Роберт Земекис порекомендовал ему нескольких кандидатов. Среди них Ван Ян связался с 46-летним Яном Кочмареком, известным в Польше композитором, который при этом был чужд Голливуду. Но в своей памяти Ван Ян обнаружил, что Ян Кочмарек в 2004 году получит Оскар за лучшую музыку к фильму «Волшебная страна». Саундтрек к трогательному фильму «Хатико» тоже напишет он. Ван Ян обрадовался и практически без собеседования решил заполучить к себе этого композитора, но вовсе не потому, что Ян Кочмарек выиграет Оскар, а из-за стиля его музыки, где струнные и клавишные инструменты использовались со знанием дела, звучали просто и изящно. Такая музыка, что не лишалась свежести и теплоты как в веселые, так и в грустные моменты, лучше всего подходила фильму «В погоне за счастьем». В телефонном разговоре с Яном Кочмареком Ван Ян выразил свои искренние помыслы и восхищение его музыкой, также торжественно пригласил его приехать в Лос-Анджелес поработать над музыкальным сопровождением в картине «В погоне за счастьем». Ян Кочмарек не отказался, но и не стал сразу соглашаться. Он заявил, что примет решение после просмотра черновой версии «В погоне за счастьем». Ван Ян, естественно, не возражал. Он понимал опасения Яна Кочмарека, но в то же время верил, что фильм сможет растрогать этого композитора. В итоге двое людей договорились, что после завершения монтажа «В погоне за счастьем» Ян Кочмарек прибудет в Лос-Анджелес на переговоры. А во, Правда, Ван Ян лежал в гостиной на плетеном диване, сжимая в руке мобильник. Услышав от Стрэнга новость, он тут же заулыбался и вымолвил: «Вау, получается, я пройду по красной дорожке, да, такому стоит порадоваться. Кстати, я же могу прийти в пляжных шортах», он хохотнул, сказав: «Да я шучу, Марк, порой ты бываешь таким нудным. Ладно, я найду себе агента, я постоянно в поисках». В это время послышалось, как открывается входная дверь. Кроме Ван Яна, ключами к этому дому владела только одна девушка. Он тихо произнес в мобильник: «Марк, спасибо за новость, пока». Договорив, он убрал телефон, мигом подскочил с дивана и направился к входной двери. У него внезапно появилась мысль сделать розыгрыш. Сегодня он вернулся домой пораньше, а Джессика об этом не знала, тем более внутри не горел свет. Подумав об этом, Ван Ян тихо спрятался. Вскоре вошла Джессика в обнимку с большими пакетами. Похоже, она только что вернулась из супермаркета. Она положила один пакет на подставку, а с остальными пакетами пошла на кухню, приговаривая: «Я вроде ничего не забыла купить, или забыла». Ван Ян последовал за ней. Хотя он специально тихо шел, ему все-таки стало немного обидно, что у него такая невнимательная девушка. Их отделяло всего 3 шага, а она не замечала, что он сзади. Оказавшись на кухне, Джессика открыла холодильник и начала класть туда еду и напитки, лежавшие в пакетах. Ван Ян аккуратно подкрался к ней, упорно сдерживая смех, протянул руку и легонько похлопал ее по плечу. Джессика, вскрикнув, резко обернулась. Ван Ян быстро потянулся к ее лицу, чтобы поцеловать, но в следующий миг раздался шлепок. Джессика инстинктивно дала ему жесткую пощечину. «Ян». Разглядев Ван Ян, Джессика изумленно выпучила глаза и убрала ногу, которой собиралась дать пинок. Ван Ян, схватившись за горевшую щеку, страдальчески промолвил: «Да, это я». Джессика, нахмурившись, сердито сказала: «Ты что вытворяешь?» Ощутив в своей ладони боль, она тут же приняла неловкий вид и погладила его по лицу. «Я не больно ударила?» Ван Ян сквозь зубы произнес: «Сам виноват, розыгрыш не удался». Говоря это, он разразился смехом. «Я что, только что подвергся домашнему насилию? Господи, ты дурак». Джессика тоже прыснула и ударила кулачком его в грудь. «Ты меня до смерти напугал. Тебе настолько нравится пугать людей, страшный режиссер». Она просмеялась и с безразличным видом, будто ей плевать на него, продолжила раскладывать продукты в холодильнике. Ван Ян, глядя, как она расставляет продукты, ходил взад и вперед и с улыбкой говорил: «Много всего накупила, есть пиво». Джессика бросила на него удивленный взгляд, сказав: «Нет, как бы я его купила». Ван Ян, потирая до сих пор болевшую щеку, произнес: «Не знаю, некоторым как-то удается покупать. Кстати, Джессика, у меня хорошая новость для тебя, только слишком сильно не радуйся, хорошо?» Сердце Джессики подскочило. Неужели это связано с планами на женитьбу? Она обернулась и с преспокойным видом спросила: «Что за новость?» «Оскар, нас номинировали на Оскар», — возбужденно сообщил Ван Ян, замахав кулаками. «Нас выдвинули в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль». Джессика немного оцепенела, а затем с улыбкой вымолвила: «Правда, правда», — кивнул Ван Ян. Джессика, закатив глаза, закрыла холодильник и пошла в гостиную, сказав: «Не желаю с тобой разговаривать». «Ну ладно, вообще-то номинировали только на лучшую песню. Наверное, пройдут сразу несколько песен классного мюзикла», — серьезно сказал Ван Ян, последовав за Джессикой. «А еще организаторы Оскара пригласили нас на церемонию вручения. Скоро нам придут пригласительные письма». Джессика с немного рассеянным видом вымолвила: «Хаем, да». Ван Ян заметил, что она совсем не заинтересовалась. Его и так не особо хорошее настроение окончательно пропало. Он, пожав плечами, ответил: «Да». Глава 86. Номинации. В начале февраля Американская академия кинематографических искусств и наук официально опубликовала список номинантов на 72-ю премию «Оскар». Драматический фильм «О морали красота» по-американски попал в 8 номинаций, включая лучшие фильмы и лучшую режиссуру. 34-летний режиссер Сэм Мендес прославился в одночасье. Прежде он ставил только театральные спектакли, а «Красота по-американски» являлась его режиссерским дебютом на больших экранах. Это была одна из лучших дебютных работ в истории кино. Сэм Мендес, кандидат на звание «Лучший режиссер», заслуженно считавшийся новой суперзвездой, мгновенно стал объектом горячего восхваления у СМИ. Кроме того, правила виноделов и свой человек выдвинулись в 7 номинациях, став одними из главных участников церемонии вручения премии «Оскар», а разгромивший в 1999 году кинотеатры всего мира и заработавший более 900 миллионов долларов первый эпизод «Звездных войн» получил всего несколько технических номинаций «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». В то же время был оглашен список номинантов на антипремию «Золотая малина», где фильм оказался в 8 категориях, включая худший фильм, худшего режиссера, худший сценарий, худшую мужскую роль второго плана и худшую женскую роль второго плана. Тоже заполучивший 8 номинаций «Дикий Запад» находился почти в таком же положении и являлся фаворитом «Золотой малины». В списке номинантов на «Золотую малину» имелось имя Уилла Смита, который попал в 2 номинации – худшая мужская роль и худшая экранная пара. Это был не слабый удар. Хотя популярность Уилла не уменьшилась и номинация на «Золотую малину» не считалась концом карьеры актера, зато это влияло на репутацию и являлось поводом для насмешек. Естественно, немало СМИ пытались добить лежачего. Игра Уилла Смита такая же отвратительная, как и его кругозор. Это вовсе не было чем-то хорошим для фильма «В погоне за счастьем». В биографической драме, где чрезвычайно важна актерская игра, главную роль исполнил номинант на «Золотую малину» в категории «Худшая мужская роль», вдобавок постановкой занимался детский режиссер Ван Ян. СМИ уже начали поливать грязью картину и предсказывали, что это будет катастрофа. Уилл Смит опять будет сожалеть о своем выборе и, скорее всего, станет непререкаемым лидером «Золотой малины», а компанию ему составит Ван Ян как худший режиссер. Но, даже если Ван Яна и ждала «Золотая малина», сперва он собирался посетить церемонию вручения «Оскара», потому что на эту награду был номинирован совершивший в 1999 году кассовое чудо и вызвавший бум классный мюзикл. 6 песен саундтрека, который оказался самым продаваемым в году, попали в список потенциальных номинантов в категории «Лучшая песня». Даже несмотря на отсутствие номинации «Лучшая музыка», музыкальный успех классного мюзикла не подлежал никаким сомнениям. Легкая, задорная музыка в этом фильме вызывала желание танцевать под нее. Вслед за успехом классного мюзикла Дэвид Лоуренс стал лучшим композитором молодежного кино, стоимость его услуг заметно возросла. Конечно, успех фильма был неразрывно связан с выдающейся музыкой Лоуренса. Каждое звено кинопроизводства дополняет друг друга. Человек, животное, привыкшие воспринимать реальность через зрение и слух, а кино сочетает в себе и музыку, и изображение. Музыка компенсирует недостатки простого изображения и делает фильм более осязаемым и объемным. Чтобы стать культовой картиной, культовой биографической драмой, чрезвычайно важно музыкальное сопровождение. Естественно, «В погоне за счастьем» тоже не исключение. По завершении детального монтажа Ван Ян снова связался с Яном Кочмареком и пригласил его в США для личной беседы. Сидевший у себя на родине без дела Кочмарек на третий день прилетел из Польши в США. В павильоне звукозаписи перед музыкальным оборудованием сидел Ян Кочмарек в очках и с бакенбардами и сосредоточенно смотрел фильм, транслировавшийся на жидкокристаллическом экране. Рядом также смотрел Ван Ян. Сейчас шла 160-минутная черновая версия, где уже в целом была определена общая структура. Осталось только удалить некоторые сцены и кадры, чтобы подчеркнуть главную тему фильма, сделать ритм повествования более плавным и подходящим для демонстрации. На этом этапе режиссер и монтажер обычно вступают в ожесточенную схватку друг с другом. Но зачастую в подобных черновых версиях история даже выглядит более целостной и понятной. Несмотря на то, что имелись только звуки, записанные в процессе съемок, даже отсутствовал закадровый голос, Ян Кочмарек по-прежнему увлеченно смотрел фильм, потому что музыка звучала у него в голове. Он был покорен историей и живой игрой Уилла Смита и его сына. Когда он увидел, как Крис Гарднер горько плачет в туалете, на его лице проскользнуло возбуждение от вдохновения. Ему, похоже, тяжело было сдержать себя, поэтому он развернулся, посмотрев на компьютерный монитор, где тоже воспроизводилось видео, нажал на какие-то кнопки и повторно запустил данный эпизод. В то же время, следя за видео, заиграл на синтезаторе нежную и медленную мелодию. Ван Ян радостно заулыбался, спокойно слушая, как играет Кочмарек. Мягкие и вместе с тем печальные звуки синтезатора прекрасно сочетались с яростным, грубым стуком в двери слезами, что лились из покрасневших глаз Уилла Смита. Музыка будто била по самой душе. Сердце Ван Яна слегка затрепетало, он невольно воскликнул про себя: «Здорово! Дождавшись, когда Кочмарек закончит играть и уберет руки от клавиатуры, Ван Ян похлопал в ладоши и с улыбкой произнес: